Глава 52. Север. Эйнлек Отлинг, восседавший на китовом черепе, худобой и бледностью равнялся с китовыми костями. Над лбом у него блестел венец, кольчугу прикрывала звериная шкура, на боку висел меч. Густые, как у дяди, темно-русые волосы были коротко подрезаны, выпуклые серые глаза отливали сталью. Лицо его было тонким, голос мягким, но никто не смел ему противоречить с тех пор, как он пристегнул к плечу железную руку, заменив ею им самим отрубленную в ту ночь, когда он и его младший дядя попали в плен. Эйнлику было тогда 7 лет. Он отрубил себе руку вместе с кольцом оков и бежал, не дав Вертингу использовать себя против Бардальта. Кровавый клинок вскоре после того был разбит. Если Бардальт был молотом севера, то Эйнлик — его клинком. Люди прозвали его Железнобоким не только за блестящую металлом конечность. «Ты уверен?» Вулф стоял в круге света от очага, опирался на костыль с мягкой обмоткой. Он кутался в меха и жался к огню, но внутри до сих пор ощущал убийственный холод моря. «Уверен», — прохрипел он. Эйнлик ущипнул себя за седловину чуть вздернутого носа. У него, как и у его матери, в волосах виднелась широкая белая прядь, стекала на лоб. Вулф молча ждал. Первым делом его отнесли к целительнице. Вулф обморозил ступни, руки пошли волдырями, разъеденная солью кожа облизала. Он долго не мог говорить, кровоточили губы, и горло было обожжено. Целительнице пришлось потрудиться, спасая ему жизнь. Она шепотом повторяла запретные песни, упрашивала ледяных духов не мучить больного. Она медленно отогревала ему руки, пока не опали волдыри, оставив на пальцах черные струпья. Она сушила его намокавшую кожу и залечивала разъеденные солью раны. Избавить его от шрамов, оставленных змеем в душе, было не в ее силах. «Я не верил. Даже когда на берег стало выносить трупы, не хотел верить. Мне до сих пор страшно коснуться задницей этого трона. Все кажется, он войдет и придушит наглеца, до срока занявшего его место». Эйнлик тяжело сморгнул. «Расскажи, что там было? Менцы?» Вулф попытался проглотить горевший в зобу пыльный уголь. За время пути он выпил воды больше своего веса, потому что рассол, который он глотал долгими днями, выгнал всю влагу из тела. «Нет», — сказал он, — «то было много древнее». «Гора ужаса», — Эйнлик опустил на трон мягкую ладонь. «Нет, невозможно». «Это был не безымянный. Все легенды говорят, что шкура у того красная. Этот был черный». «Но верно, они в родстве», — сказал Вулф, превозмогая невыносимую боль. «С ним прилетели другие отпрыски. Рабы. Святой знает. Они спалили своим дыханием флот до последнего корабля. Змеи». «Да». Эйнлик крепче сжал пальцы. Взгляд его блуждал по залу, словно пересчитывал что-то невидимое. «Как нам сражаться с таким врагом?» — спросил он. «Как от него оборониться?» «Ни на земле, ни в небесном чертоге нет на то сил». «Как ты выжил во имя челюсти святого?» — резко спросил Эйнлик. «Я плавал в том море, Вулф, и не стыжусь признать, что оно в середине лета выбило из меня дух. Ты провел в нем много дней зимой. Среди обломков нашли женщину с твердости. Она замерзла насмерть. А ты стоишь передо мной. Огонь сжигает тело. Гнусный дым, угли, оплавленное нечто. Раньше это был Вэл. Регни горит у него в руках. Все, что случилось на убеждении, клеймом выжжено в памяти. Волей случая у него оказался при себе мех с пресной водой. Вода поддерживала в нем жизнь, пока волны несли их сквозь серый туман под равнодушными звездами. Он сумел подтянуться на обломок мачты и привязать к нему Регни, поэтому не утонул и не потерял ее. Но как он пережил холод, знал один святой. Иней покрыл его волосы, слепил в иголке ресницы. Первая ночь прошла в мучениях, а потом кожа утратила чувствительность, и он заснул, не надеясь проснуться. «Я выбрал море», — ответил он наконец. «Лучше лед, чем огонь. Не знаю, почему я еще дышу. Святой не впустил меня в Халгаланд». Эйнлик разглядывал его, разрываясь между жалостью и недоверием. В уголках рта у Вулфа еще остался вкус соли. Та семья не стала отнимать у него Регни. Ее забрали из его рук только в Элдинге. Теперь в святилище она ожидала погребения в Аскардале. «Я один выжил?» — спросил Вулф. «По-видимому, так. Остальные сгорели, утонули или замерзли. Я послал на поиски корабли и ныряльщиков». Вулф закрыл глаза. «Офандаутская чума распространяется все дальше», — говорил Эйнлик. «Безымянный вынес из огненного чрева болезнь, которая поразила жителей Юкалы. Должно быть, это она вернулась. Кто бы ни сразил нашего короля, нет сомнений, что он служит врагу. Мы будем сражаться». «Против них нет оружия, государь. Ни один клинок не пробьет его шкуру. Охротцы не умирают пуховой смертью», — твердо возразил Эйнлик. «Ты был в дружине моего дяди. Теперь, когда он мертв, ты без позора можешь удалиться или присягнуть мне. Сын Хрота заслуживает места в зале». Вулф стиснул челюсти, до боли сощурил глаза. «Если согласен, поплывешь в Аскалон. Дочь дяди уступила мне свои права, и зато я перед ней в долгу. Ты был на убеждении. Ты можешь клятвенно засвидетельствовать, что королева Сабран мертва. Это укрепит положение Глориан. Ты можешь помочь ей, Вулф. Ты хочешь, чтобы я вернулся на берега Пепельного моря?» «Да». «Государь, не знаю, смогу ли». «Не давай страху укорениться. Не то никогда больше не посмеешь ступить и шагу». Эйнлик склонился к нему. Костяшки прижатых к трону рук побелели. «Послушай меня. Глориан всего 16. А она теперь божественная глава стран добродетели. Ей понадобятся железные кости, а я должен внушить тем, кто ее окружает, что Хрот готов защищать свою любимую принцессу. Ты и твоя доля можете мне в том помочь». «Глориан владеет мечом, она сильна, но Вулф видел в ней уязвимость, жажду одобрения. Знать учует добычу в юной королеве, еще не обретшей своего голоса. Ты можешь побывать дома, известить родных, что жив, избавить их от горя», — говорил Эйнлик. «Но прежде присягнешь ли ты мне и королеве Иниса?» Вулфу понадобилось несколько вздохов, чтобы сдержать жестокую дрожь, спутанные корни которой уходили в глубину еще не обретшего имени чувства. Он, не выпуская костыля, преклонил колено. «Мой король!» — прошептал он. «Святой мне свидетель!» «Да!» С виду корабль не годился для такого плавания, но в гавани не было морских судов. Серые волны бились в хлипкие борта. Паруса сгорели бы в мгновение ока. Галера, которой ковылял Вулф, называлась «Волнорез». Вкус желчи и соли бил ему в небо. Не бывало такого, чтобы хротский воин боялся моря, но у него потели ладони и сводило живот. «Вулф!» Он всмотрелся сквозь туман. Трое, кутаясь в тяжелые меха, ждали у сходней волнореза. Карлстен, Трит и Саума — все, что осталось от его доли. Окликнул его Трит. Саума, увидев, опешила, разинув рот. «Вулф!» — выдохнула она. Карлстен обернулся. Лицо его налилось злобой, но Вулф так устал, что ему было все равно. Трит, не дав никому слова сказать, шагнул вперед. Его опасливый взгляд ударил Вулфа под дых. Чтобы еще и Трит его боялся. Он замер, когда Трит коснулся его щеки. Потом нерешительно заглянул в его теплые темные глаза. Надо же было проверить. Трит взял его лицо в ладони. «Ты вернулся». Вулф, вздрогнув, кивнул. «Вэл и Регни», — подала голос Саума. «Живы?» «Я пытался», — шепотом ответил Вулф. «Пытался». «Плохо пытался», — Карлстен сплюнул на доски. Трит поежился. «Бардальд мертв, Сабран мертва, Эйдак, Вэл, Регни мертвы. А что между ними общего? Это Вулферт, пропади он пропадом, Глен». Карлстен раздувал ноздри. «Наш новый король проявил бы мудрость, убив тебя. Он станет следующим». «Еще одно слово, и следующим станешь ты, Карл. Даю слово», — процедил Трит. «Ты у нас теперь глава доли?» — презрительно ухмыльнулся Карлстен. «Кто это сказал?» «Хватит! Заткнитесь, вы оба! Все мы присягнули Эйнлику Отлингу и Глориан. Кроме нас никого не осталось, нам нельзя ссориться». Саума цедила слова сквозь зубы. «Ты снова, присягнув дому Храустр, упустил случай уйти от Вулфа, Карл?» «Я еще не знал, когда давал клятву». Карлстен ожег их обоих взглядом. «Будь я проклят, если останусь рядом с ведьмаком». Он зашагал от причала к городу. «Карл!» — крикнула ему вслед Саума. «Карлстен!» «Оставь его», — попросил Вулф. «Есть вещи похуже нарушенной клятвы». Трит снова повернулся к нему. «Как это было? Расскажи, Вулф, что случилось с кораблем?» Саума тоже ждала. Вулф хотел рассказать, но запах растопленного жира и дыма снова встал в горле. «Не могу. Хотел бы, но...» Глаза у него слезились. «Не могу», — Трит кивнул. «Расскажешь, когда сможешь», — мягко сказал он. «А пока нас ждет корабль».